Глава 31. Уроки философии. 12-18 августа 2001 года. Данилов очнулся от того, что какие-то растения касались его лица, мягко мазали по шее и по ушам. Его качало. Мир перевернулся, и к тому же он был нездоров, тошнило и болела голова. Данилов чувствовал какие-то мягкие толчки, идущие как будто от живота. Он двигался, и как раз поэтому его трогали. По его лицу и шее ездили метелки, веточки трав. Данилов не сразу понял, почему он не может шелохнуться, и почему мир так странно сместился. Оказалось, он еще и связан и висит вниз головой, на чем-то движущемся через лес. «Эй!» Никакого ответа. «Эй, я капитан угрозыска Данилов! Куда вы тащите меня?» Никакого ответа. «Да черт вас всех побрал! Я мент! Будете отвечать по закону!» Крики получались тихими, жалкими, трескучими. И никакого ответа. Данилов замолчал, понимая бессмысленность спора. Попросту не было сил. Сколько прошло времени, пока перед глазами замелькала галька, исчезла трава, он не мог бы сказать. Сознание оставалось неясным, как бывает иногда с просонья, если проснешься в душной комнате. К тому же болела голова, боль пульсировала, и временами Данилову казалось, что совсем рядом бьет колокол. Бум-бум-бум-бум-бум. Лупил колокол, и каждый звук отдавался новым взрывом боли. Наконец движение прекратилось. Данилова сняли и положили на что-то твердое. Дико кружилась голова, и все-таки он сумел понять. Под ним дощатый пол, он лежит в каком-то помещении. Данилова подняли, посадили в какое-то кресло. Что-то стали делать с руками, потом с ногами. Мир крутился, вставал на дыбы. И стоящий перед Даниловым человек то оказывался к сидящему под невероятным углом, то опять стоял возле него. Человек этот внимательно всмотрелся в Данилова, произнес что-то вроде «А вот, сейчас», и быстро вышел. Данилов ждал, что человек вернется с кружкой спирта, универсального таежного лекарства. Но человек пришел с несколькими пузырьками. «Ну-ка!» У губ Данилова оказалась кружка, но с чем угодно, только не со спиртом. Пахло медикаментами, и вкус был откровенно больничный. «Чаю хотите?» Человек ждал ответа, и Данилов каркнул ему. «Да». Данилов пытался взять кружку, но оказалось, его руки привязаны к ручкам кресла. Привязан очень крепко, но не веревками, а бинтами, нарванными из ткани. И рукам ничего не угрожает. Пришлось пить из рук своего нового знакомца, а потом смотреть, как он расхаживает по комнате, смотрит какие-то железяки на полке, надевает новую рубаху. Тело незнакомца оказалось тощим, жилистым, и смотрелось так, словно он под кожей весь был перевит веревками. Сразу видно, неимоверной силы человек. «А кстати, давайте знакомиться», — произнес человек, и лицо его осветилось очень хорошей, доброй улыбкой. «Ведь это меня уже третьи сутки ловите. Пора и познакомиться. Меня зовут Гриша. Григорий Астафьев. А вас?» Тут только Данилов заметил, что зеленый туман перед глазами отступил. Голова почти не болит. Колокол исчез. И мир не несется в диком танце. Незнакомец, во всяком случае, выглядел вполне определенно. «Майор Данилов. Сергей Александрович Данилов». «Майор? Вроде недавно был еще капитаном». — Сережа, вы ничего не путаете? — Голос сочувственный, добрый. — Ну, капитан. — криво улыбнулся Данилов. — Капитан, а ты любишь философию? Вопрос был такой невероятный, что Данилов как-то сразу его и не понял. — Чего? Что уставился? Я серьезно спрашиваю. Ты Ницше читал? — Нет. — А Шопенгауэра? Что-то зашевелилось в памяти Данилова, что-то полузабытое, далекое. Какое-то не очень актуальное воспоминание студенческих времен. Я Гегеля читал и Фейербаха. Незнакомец внимательно ждал, и Данилов честно добавил. Пожалуй, все. Ты их читал, капитан, или ты их проходил? Давай честно, меня не обманешь. Гриша упер в грудь капитану длинный жилистый палец. Ты их читал или листал хрестоматию, а? Хм, скорее, листал хрестоматию. Бледно усмехнулся Данилов. «А что, это так страшно важно?» «Для тебя страшно важно, капитан», — серьезно ответил Григорий Астафьев. «Ну ладно, я в философии ноль. А вот ты Шкловского читал?» — Это у которого то есть внеземные цивилизации, то их нет? — скривился Гриша. — Это который всю жизнь только то и писал, что ему в ЦК продиктуют? Тоже мне нашел авторитет. Но тут Данилов кое-что мог сообщить. Амбарцумяна тоже не читал, а Хойла, Бербиджа, Зельдовича. Развести руками Данилов не мог, но пожать плечами ухитрился. Ну, выходит, с тобой тоже не обо всем говорить можно. Скажем, категория бесконечности или проблема схлопывания Вселенной. Представляешь, пройдет всего 18 миллиардов лет, и вся видимая Вселенная превратится в материальную точку. Исчезнут мегагалактики, галактики, звезды, планеты, другие космические тела. Их не будет. Они сольются в единую материальную точку с непонятными еще физическими характеристиками. Представляешь? Гриша молчал, смотрел задумчиво. Данилов ехидно усмехнулся. — Ха, выходит, и с тобой не обо всем можно разговаривать, друг Гриша. Вот меня как-то больше устройство Вселенной волновало, не философия. Так уж получилось. Григорий рассматривал его с непонятным выражением, наклоняя голову и направо, и налево. — Ну ты даешь, капитан. А знаешь, может быть, мы с тобой еще и сработаемся. Ты человечину ешь? И этот вопрос был настолько диким, невероятным, что Данилов не нашел сразу ответа, только уставился на Гришу. Гриша внимательно ждал. Не доводилось. Но ничего, доведется. Гриша заходил по комнате, накинул куртку, взял двустволку, засыпал горсть патронов в один из карманов. Ну, теперь придется подождать. Я кое-зачем пробегусь. Гриша улыбнулся Данилову, зачем-то подмигнул и вышел прочь. Прохрустели по гальке шаги, и наступила тишина. Медленно, медленно тянулось время в пустой избушке. Одно преимущество. Теперь-то у Данилова нашлось сколько угодно времени осмотреть эту избушку. Вполне обычная избушка. Только вот окна необычайно большие, много свету. И вся торцовая стена занята полками с книгами. Данилов неплохо видел корешки. Действительно, почти вся философия, в том числе много и по-немецки. Ну, силен. Силен лесной охотник Саян. Данилов рванулся несколько раз, но без особенных надежд. Не должен был Гриша сделать какую-то глупость. Не должен был связать его так, чтобы был хотя бы маленький шанс. Но здесь Данилов оказался вполне прав. И начинать-то дергаться не стоило. Постепенно проходило действие того, что влил в Данилова Гриша. Опять начала кружиться, болеть голова. Медленно утекало время. Затекшее тело требовало перемены. Медленно, медленно стало наливаться золотым и лимонным одно из окон, как видно, обращенное к закату. Спинка кресла оказалась достаточно удобной, чтобы пристроиться на ней для сна. Дом погружался во тьму. За окном свет тоже угасал. Пусть поймет правильно читатель, все это происходило медленно-медленно, в таком темпе, что можно было исписать несколько толстых тетрадей про эмоции, мысли и переживания сидящего в кресле человека. Это на бумаге получается быстро. Потому что ведь ничего особенно важного не произошло за эти несколько часов. Сидел, думал, смотрел, заснул. Все. Данилов думал, Гриша уже не вернется до утра. И прогадал. Среди ночи вдруг раздался сильный стук, разбудивший Данилова. Потом хруст обуви по гравию. Вошел Гриша, запалил керосиновую лампу. Повесил на стенку куртку и ружье. Высыпал патроны. — Как самочувствие, капитан? — Нормально. С просонья Данилов опять каркал. — Чаю попей, — позаботился Гриша. И как был с потным после перехода телом, с усталым лицом, сунул к губам капитана кружку холодного чаю. Чай и правда возвращал Толику сил. Голова еще немного покружилась, но уже не болела. И вообще, жить было вполне уже можно. Данилов не ел почти сутки. Тело было легким. Наваливалось легкое дурное возбуждение с научным названием эйфория. — А теперь, капитан, нужно нам и еды приготовить. Как будем считать, что у нас, ужин или уже завтрак? — А времени сколько? — Половина второго. — Тогда, наверное, ужин. А есть разница? — пожал плечами Данилов. — В названии разницы нет. А вот откуда резать будем ужин, разница очень даже есть. Давай вместе решим, что готовить. Гриша ловко освободил стол, принес и постелил еще одну клеенку. Ловко, быстро втащил он в комнату длинное, неуклюжее тело. Напрягшись, поднял, брякнул на стол. Примерно в метре от Данилова на столе лежал Саша. Мертвый Саша. Как много не повидал в своей жизни, а такими не видел трупы людей Данилов. Саша был аккуратно выпотрошен, ободран. Только на плечах оставлена кожа, и голова не тронута. Лицо вполне сохранено. Все остальное, начиная со ступней, сплошь красноватое, местами просеченное ножом мясо, белесые пленки. Почему-то желтоватый у человека, не бело-красный, как у коров и свиней, жир. На внутренних сторонах пустой брюшины мясо уже привяло, стало некрасивым, темным. Такого цвета становится мясо у всякой туши, которая долго лежит на воздухе, обветривается. Ну, капитан, какой ужин будем готовить? Хочешь хороший бифштекс? Как говорят американцы, стейк. Гриша указал назад Саше остро отточенным ножом. Или лучше тушеные ребрышки. А может, сделаем тушеное мясо в винном соусе? Знаешь, полную жаровню мелких кусочков и соус из них. Чтобы в этот соус макать хлеб и смешивать с ним гарниры. Кстати, капитан, тебе рис больше нравится, перловка или гречка? У меня все есть, на выбор. Макароны ты ведь вроде уже ел вчера, могли и надоесть. Данилов видел, что Гриша внимательно вглядывается в него, оценивает, что-то пытается понять. Данилов понимал, что проходит сейчас экзамен. Ощущения не из приятных. И догадывался, экзамен какого рода. Не догадывался он, что экзамен он уже не сдал. Не мог истинно свободный человек сидеть с таким отвращением, с таким страданием на морде. Даже слабак Вовка Дягилев, которого спугнул этот ничтожный капитан, Вовка, который сейчас бегает где-то в тайге, и то испытание выдержал. Про фуру, наверное, разговор особый. Он людей еще в побегах ел. Ел, если не врал. Но во всяком случае фура был покрепче, посвободнее, чем этот. Хоть капитан, гляди-ка, астрономию худо-бедно знает. Или все дело в сантиментах. Конечно же, Данилов не понял, что ему дали еще один шанс. «Что, этого парнишку есть не хочешь? Могу понять». Гриша сделал скорбное лицо. «Я же вижу, он тебе посимпатичнее, поближе, чем этот мордоворот, которого ты вниз отправил с этим, с сукиным... Нет, не с сукиным. С сучьим выменем». Данилов надеялся, голос у него звучит хотя бы относительно естественно. «Вот-вот, с ним самым. С сучьим выменем, с Кешей. То-то вы потом именно с Сашей советовались, как меня лучше ловить, и разговоры за жизнь учиняли. Ну ладно, Сашу, он ведь Саша был, все верно?» Гриша звонко хлопнул по обнаженной, даже без кожи, груди Саши. «Саша, Александр Александрович Васильев, без пяти минут лейтенант». Данилов не хотел, но в голосе его звучала горечь. «Во-во, почти что, значит, бывший лейтенант. Ладно, его есть не будем, пока. Давай другого». Гриша круто развернулся, принес ногу с бедром, от колена до поясницы, положил прямо на Сашу. На этой ноге кожа не была еще ободрана. На большей части ляжки прикрывало мясо, как у свинины. «Ну, это не твой любимый ученик. Из этого что будем делать?» Гриша склонился с ножом в руке, проводя пальцами по коже ноги. «Бифштекс, рамштекс, котлеты, биточки, что-нибудь из более мелких деталей, бифстроганов, поджарку». «А ничего другого нет?» «В смысле, женского мяса? Найдем?» «В смысле, медвежатины, оленины?» «Такого не держим», — широко развел Гриша руками, в одной из которых был нож. «Такого, дорогой, у нас не бывает, придется тебе привыкать». Теперь-то Данилов понимал, что его изучают, и внимательно. — А давай я не буду привыкать, но его. — Так на чайке и будешь жить? В голосе Гриши невольно звучала ирония. — А ты, значит, кроме чая ничего мне и не дашь, правильно я понимаю? Неожиданно Данилов почувствовал прилив энергии. Это было привычно, понятно. Он, а напротив преступник. Воля на волю, ум на ум, сила на силу. Что ж, маски сброшены, так ему даже легче и намного. — Правильно. Гриша выговаривал медленно, наклонился над столом, над людьми, превращенными в еду, и его лицо оказалось сантиметрах в 20 от физиономии Данилова. — И знаешь, капитан, я почему-то уверен. Скоро мы с тобой из одного котла начнем столоваться. И неплохо.